На днях в Милане и Братиславе прошли учредительные собрания итальянского и словацкого оргкомитетов по ознаменованию Дня Звезды. Новые комитеты постановили по случаю Дня Звезды знаменательно организовать культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни Ким Чен Ира и его бессмертным заслугам. В последнее время также учрежден французский оргкомитет по ознаменованию Дня Звезды.